Глава 7. Новогодний подарок. Зима в этом году ранняя, и уже к середине декабря все завалило снегом. Снег здесь, на даче, не такой, как в городе. Он по-настоящему белый, как сахарная вата, которую продают в зоопарке. Снежная баба из него получается отличная. Нина вдруг задумалась. А почему все делают только бабу, и никто не делает снежного деда? Это несправедливо. Когда снег стал подходящим для лепки, она взялась за работу. Сначала надо подготовить 2 снежных кома для туловища и еще один поменьше для головы. Еловая шишка вместо носа, старые пуговицы для глаз. Борода из мелких веточек получилась неплохая. Дальше уже сложнее. Очки и крылья. После долгих поисков очки удалось найти настоящие, дедовские. Одно стекло в них треснутое, другого не было совсем. Крылья пришлось лепить из снега. На голову можно было нахлобучить ведро или шляпу. Но Нина подумала и решила, что не стоит. И так хорошо. «Это у тебя Баба-Яга или Карабас-Барабас?» — спросила бабушка, когда увидела то, что получилось. «Ну и страшилище. А за спиной что, рюкзак?» Конечно, Нине очень хотелось объяснить бабушке, что никакой это не Карабас-Барабас, а наш дедушка. А за спиной у него не рюкзак, а крылья. Но она не могла сказать правду, а врать не решилась. Интересно, что скажет дедушка, когда увидит снежного себя? Но дедушка давно не прилетал. В выходные приехал папа. Вооружился широкой лопатой, чтобы очистить дорожки и сбросить лишний снег с крыши террасы. Нина попросила, чтобы он сбросил снег из крыши сарая тоже. «Зачем?» – не понял папа. «Там пусть себе пока лежит, он никому не мешает». Нина хотела сказать, что ей мешает, и дедушке тоже мешает, но опять не могла. Пришлось долго уговаривать папу и пообещать, что взамен она выучит к Новому году длинный стих наизусть. Учить стихи Нина не любила, поэтому папа счел, что обмен равноценный, и согласился. Дедушка прилетел только в конце месяца, незадолго до Нового года. Снежный дед ему очень понравился, особенно очки и шишка вместо носа. Дедушка постоял рядом со снежным дедом, обнял его и похлопал по снежному плечу. «С шишкой даже удобнее», — оценил дедушка. «У шишки насморка не бывает». Они посидели немного на крыше сарая. Было холодно, и крылья у дедушки чуть-чуть подмерзли. «Хочу передать подарок для бабушки на Новый год», — сказал он перед тем, как улететь. «Поможешь?» «Конечно. А что я должна сделать?» «Подарок уже в доме», — объяснил дедушка. «Я его приготовил, спрятал, но не успел подарить». «Значит так. Идешь наверх, на чердак. Не бойся, осы зимой спят и никого не кусают. Увидишь справа старые лыжи и палки. Рядом картонный ящик из-под елочных игрушек. В ящике газеты, а под ними подарок. Когда будет Новый год, потихоньку зайдешь к бабушке в комнату и положишь на тумбочку. Поняла?» «А что ей сказать?» — спросила Нина. «Ничего». «Совсем ничего», — удивилась она. «Давай открытку добавим, поздравительную. У меня есть, как раз новогодняя». «Не надо», — отказался дедушка и признался виновато. «А вот для тебя у меня подарка нет». «Мне не нужно», — сказала Нина. «Ты прилетай почаще». Подошел Новый год. Нине, она уже почти взрослая, в первый раз разрешили не спать до 12. Пришлось читать наизусть с выражением обещанное стихотворение поэта Сурикова. «Белый снег пушистый в воздухе кружится, и на землю тихо падает ложится. Длиннющая». Ничего, кое-как справилась. Когда все смотрели концерт по телевизору, Нина незаметно пробралась на чердак, нашла картонный ящик, достала подарок и сделала все точно так, как велел дедушка. Оставила его на тумбочке в бабушкиной комнате. Подсмотреть не получилось. Подарок был надежно завернут в цветную бумагу. Бабушка увидела его сразу, как только вернулась к себе. Почему-то разволновалась. И, конечно, захотела выяснить, кто догадался подарить ей духи «Красная Москва» в нарядной коробочке. Она давно хотела такие, но даже не предполагала, что их можно сейчас купить. Бабушка помнила запах этих духов с детства. Еще у бабушкиной мамы были такие. И маленькая бабушка иногда, когда никто не видел, открывала флакончик с пробкой-луковкой, чтобы понюхать. Папа сказал: «Это не я». Мама сказала: «Не я». Женя сказала: «Я бы такие 100 пудов не купила». Про Нину никто даже не подумал, ведь она в магазин не ходит, а подарки дарит только сделанные своими руками. Рисунки, поделки из пластилина. «Этого не может быть. Это просто чудо», — повторяла бабушка. «Очень странно и даже подозрительно», — согласился с ней папа. «Похоже, что у нас в доме иногда происходят паранормальные явления, хоть это и антинаучно. Помните надпись «Покрась меня»?» «Мне кажется, что это он мне подарил», — вдруг сказала бабушка, ушла к себе и закрыла дверь. Утром был уже новенький год. Все собрались на кухне, пили чай. Бабушка надушилась красной Москвой и рассказала, что видела дедушку во сне. Как будто они снова в театре, где когда-то случайно познакомились. Тогда бабушка купила один билет на спектакль, и дедушка купил один билет на спектакль. Места оказались рядом, на балконе. Сцену и артистов оттуда было видно плохо, но зато дедушка разглядел бабушку, а бабушка – дедушку. «Ничего себе!» – думала Нина, слушая бабушку и одновременно доедая кусок торта. «А если бы рядом с молодым дедушкой оказалась не молодая бабушка, а какая-нибудь другая, совершенно чужая, посторонняя тетя? Получается, мама бы вообще не родилась, и я тоже. Вот ужас-то!»